Я верю, что любовь, которая столкнула меня в бездну и заставила увлечь за собой тебя, поможет мне подняться с той же высоко, сколь низко я пала. И ты тоже вознесешься со мной. Ты искушаешь меня, толкая к новым преступлениям? Неужто, Хармиана, ты думаешь, что в той лачуге, где я буду скрываться от всего света, я смогу день за днем смотреть на твое красивое лицо и каждый раз, увидев эти губы, думать, это они меня предали? Нет, нет, нет. Так легко искупление не дается. Я знаю и знаю слишком хорошо. Много тяжких и одиноких дней будет длиться твое покаяние. Быть может, час мести еще наступит, и ты, кто знает, доживешь до него и поможешь мне отомстить. Ты должна остаться при дворе Клеопатры. Должна остаться, и пока ты будешь здесь, я, если останусь жив, найду способ посылать тебе время от времени весточку. Быть может, когда-нибудь мне снова понадобятся твои услуги. Так поклянись же, что если это случится, ты не предашь меня во второй раз. Клянусь, Гармахис, клянусь. Если я хоть в самой малой малости обману твои надежды, да осудят меня боги на вечные терзания, о которых страшно и помыслить, страшнее тех, что разрывают мою грудь сейчас, и я всю жизнь буду ждать вести от тебя. Довольно. Ты не посмеешь нарушить клятву, ибо дважды не предают. Я пойду своим путем, подчиняясь своей судьбе. У тебя судьба иная, ты будешь следовать ей. Быть может, нити наших судеб еще переплетутся в том узоре, который ткет жизнь. Хармиана, нелюбимая мною, подарившая мне свою любовь и движимая этой своей страстной любовью, предавшая и погубившая меня. Прощай, Хармиана. Ее безумный взгляд впился мне в лицо. Она протянула ко мне руки, точно желая обнять, потом отчаяние сломило ее, и она упала на пол. Я взял мешок с вещами, посох, и открыл дверь. Переступая порог, я бросил на нее последний взгляд. Она лежала, раскинув руки, бледнее своего белого одеяния. Темные волосы рассыпались, прекрасный высокий лоб в пыли. Я и ушел, оставив ее на полу в беспамятстве. Увидел я ее лишь 9 долгих лет спустя. На этом кончается второй, самый большой свиток папируса. Книга 3. Месть Гармахиса. Глава 1. Повествующая о том, как Гармахис бежал из Тарса. Как его принесли в жертву морскому богу. Как он жил на острове Кипр. Как вернулся в Абидас. И как умер его отец Аменемхет. Я благополучно спустился по лестнице и оказался во дворе огромного дома. До рассвета оставался еще час. Вокруг никого не было. Угомонились пьяные, танцовщицы перестали плясать. В городе царила тишина. Я подошел к воротам, и меня окликнул начальник стражи, который стоял возле них, завернувшись в плащ из грубой ткани. «Кто идет?» — раздался голос Брена. «Сирийский купец, мой благородный господин. Я привез из Александрии товары придворной даме царицы, эта дама оказала мне гостеприимство. И вот теперь я возвращаюсь на свое судно», — ответил я, изменив голос. «Поздно же развлекаются со своими гостями придворные дамы царицы», — проворчал Брен. «Ну да что там, сейчас все веселятся, праздник». «Пароль знаешь, господин лавочник?» «Если не знаешь, придется возвращаться к своей милой и просить приюта у нее». «Пароль Антоний, господин мой, и должен сказать, удачнее слова не придумать. Много я путешествовал по разным странам, но никогда не видал такого красавца и такого великого полководца». А ведь мне где только не довелось побывать».